Глава 8. Известие 4 октября 1989 года. К 40-летию ГДР. В посольстве СССР в ГДР состоялся торжественный вечер в связи с предстоящим 40-летием образования Германской Демократической Республики. Перед сотрудниками посольства выступил член Политбюро, секретарь ЦК Социалистической Единой Партии Германии Гюнтер Миттак. «Мы, коммунисты ГДР и коммунисты СССР, граждане обеих наших стран, встречаем юбилей социалистического немецкого государства как наш общий праздник. Так было, так есть и так будет всегда», — отметил товарищ Миттак. ТАСС Рейтер. Правда, 6 января 1990 года. Наживаются. На чем держится нелегальный товарооборот? Обман покупателей в сфере торговли ежегодно приносит дельцам навар на 6 миллиардов рублей. В порядке очереди вы можете купить мебельный гарнитур в 2011 году, а спекулянт готов обеспечить желанной стенкой хоть завтра. Как это удается? Приведет ли оздоровление экономики к исчезновению спекуляции? Авторов многих писем, получаемых редакцией «Правды», тревожит и возмущает рост спекуляций. Вот размышление киевлянина В. Шарапова. В прошлом году, чтобы достать черную икру для больного родственника, обегали десятки магазинов. И, конечно, бесполезно. А пришли к спекулянтам, заплатили сверху 40 рублей за килограмм. Пожалуйста, есть икра. До каких пор бессовестные люди будут наживаться на наших трудностях? Эти же проблемы тревожат ветерана Великой Отечественной войны Н. Воробьева из Минска и многих других читателей. На вопросы читателей мы попросили ответить начальника Главного управления по борьбе с хищениями социалистической собственности МВД СССР В. Рунышкова. Можно ли говорить о существовании торговой мафии, когда мы рассматриваем негативные стороны этой отрасли? Договоримся о терминах. Что такое мафия? За всю жизнь на оперативной работе ни одного мафиози я не встретил. В этот раз лейтенант быстро определил признаки приближавшегося приступа. Усиливалась и вскоре стала невыносимой боль в пояснице и суставах. Ухудшилось зрение и слух. Лежа в своей крошечной комнатке, он чувствовал, как его все дальше и дальше уносит в реальность кошмара. В какой-то момент жар достиг той точки, когда тело забилось в ознобе. Ему хватило сил лишь на то, чтобы выключить кондиционер и укрыться с головой всем тем, что оказалось под руками. Он даже не удивился, когда в крошечной комнатушке послышалось знакомое жужжание крыльев огромного насекомого. Как и в первый раз, чудовищная муха попыталась добраться до его лица. Лейтенант чувствовал, как она шурша лапами по покровам, ползала по его закутанному в тряпки телу. Он уже не понимал, почему по его коже частыми волнами пробегали мурашки от лихорадочного озноба, животного страха или же отвращения. Насекомое безуспешно попыталось разгрызть брезентовую попону. В раздражении оно загудело крыльями и улетело куда-то под потолок ждать удобного момента. Лейтенанту нестерпимо захотелось пить. Помятая алюминиевая фляга с кипяченой водой стояла на крошечной прикроватной тумбочке. Деваться было некуда, его горло уже давно превратилось в потрескавшуюся от солнца красную африканскую грязь. Из глубоких трещин, вдруг ставшей огромной глотки, показались отвратительные головы невиданных доселе гадов-тараканов с желтыми змеиными глазами и волосатых пауков на голых куриных лапах. Стало ясно, что он попал в ловушку. Надо было решаться на отчаянный поступок. Собравшись силами, лейтенант высвободил руку и, как ему показалось, быстро протянул руку к спасительной фляге. Но муха не дремала. Как только он нащупал прохладную материю чехла, раздалось знакомое жужжание. Лейтенант почувствовал движение воздуха, и в пальцы впились челюсти невидимой пока гигантской навозницы. От жуткой боли наш герой, что было сил, закричал. «Матрик, как тебя прихватило!» – раздался незнакомый голос. Открыв затуманенные болью глаза, лейтенант понял, что голос принадлежал благообразному старику. Впрочем, в его волосах и бороде почти не было седины. Незнакомец, сняв с руки лейтенанта грязную от крови и гноя серую тряпицу, с видом понимающего в медицине человека, осматривал, ощупывал и обнюхивал пораненные стрелой воспаленные пальцы. Наш герой удивился было тому, как чистый и накануне наложенный бинт превратился в дурно пахнувшую ветошь, и как почти зажившая и неопасная рана вдруг оказалась почти гангренозной. Но потом, вспомнив о вновь свершившемся переходе в реальность бреда, он предпочел оглядеться и рассмотреть новых персонажей и обстановку очередной серии лихорадочного кошмара. Его окружали голые кирпичные стены. Кирпич был очень тонким, очень красным и уложенным совершенно необычным способом, так что углы отдельных блоков торчали наружу. В помещении отсутствовали окна, сколоченная из неотесанных досок дверь была приоткрыта. Его взгляд отметил засов с внешней стороны. Если это было его жилище, то, по-видимому, он не всегда мог покинуть его по своей воле. Впрочем, это было естественным в его положении бойца одной из гладиаторских школ Римской империи. Старик тем временем комментировал состояние раны. «Не бойся, гладиатор, пальцы твои загноились, но это скоро должно пройти. Посмотри, в ране появились черви. Дай им денек-другой, и от дурного мяса ничего не останется. А тогда я приду снова промыть ее отваром целебных трав, присыпать пылью с горы Синай и помолиться о твоем выздоровлении». Лейтенант подумал, что вместо синайской грязи предпочел бы сильный антибиотик и квалифицированный амбулаторный уход. Вслух же спросил доброго старца. «Извини меня, почтенный мудрец, но последние события стерли из памяти твое лицо и имя. Встречались ли мы ранее?» «Нет, сын мой. Я часто посещаю гладиаторские школы, дабы облегчить физические и душевные муки бойцов. Но о тебе и твоих подвигах на арене я пока лишь слышал. И надо сказать, хотя за десятки лет в проклятом городе мне приходилось знавать многих выдающихся бойцов, я восхищаюсь твоими отвагой, умением и хладнокровием. Если первое часто свойственно юношам твоего возраста, то второе приходит намного позже. Ты будешь великим воином, а потому тебя ждут слава, деньги, внимание женщин и многие другие соблазны. Рим будет ждать от тебя кровавых подвигов на арене, а взамен, как опытная развратница, раскроет свои потные объятия, чтобы доставить неслыханные мирские наслаждения. Ты, Ретиарий, вскоре окажешься перед выбором сжечь свою бессмертную душу в этом горниле мерзких страстей и грязных соблазнов, или спасти ее, признав Бог нашего Иисуса Христа. Так как же вас зовут, мой добрый врачеватель? Мои братья во Христе зовут меня... Ну, хватит, недобитый! Послышался вдруг грубый голос. Говори уже тебе, не лезь со своей импотентской проповедью к моим здоровым парням-убийцам! Голос принадлежал огромному вонючему мужику, покрытому, подобно горилле, волосами. Волосы росли не только из его приплюснутого черепа. Густой, вьющейся шерстью были покрыты прыщавая харя, а также шея, руки, ноги и даже уши. «Клянусь Гераклом, будешь болтать, лишишься языка!» Геракл – покровитель гладиаторов. Ссылка. А потом и мужского отростка. Впрочем, тебе говорят, он давно без надобности. Что тебе не нужны женщины? Берешь пример со своего распятого бога. Он тоже предпочитал, чтобы его трахали в задницу. «Угомонись, Ланиста», — со спокойным достоинством ответил тот, кого назвали недобитым. «Можешь поберечь силы. Ты уже и так заработал свое место в гиене. Смотри, если не раскаешься и не примешь Господа нашего, придется терпеть твоей собственной заднице». Тут в голосе проповедника добавились силы, и он зазвучал, как будто врачеватель выступал сам вона или трибуны съезда. «Ибо он милосердный, справедливый и всепрощающий вполне может обречь тебя именно на такую вечную муку. И тогда черти будут насиловать тебя, звероподобный, и ты подавишься своим сегодняшним богохульством». Ланиста шутливо прикрыл волосатыми лапами свой зад. «О, как страшно! А если я покаюсь, как когда-то покаялся и ты сам? Ведь твой всепрощающий бог все равно простит мои грехи. Че б мне тогда и не отпустить пару-другую шуточек?» «Нет во вселенной существа мужского рода», — торжественно заявил врачеватель, поднявшись со своего места, — «которая готова простить шутки насчет своей задницы». Лейтенант Ретиарий задумался над глубиной этой мысли, а Ланиста ответил. «Тогда буду надеяться, что твой бог окажется женщиной. Ну ладно, ладно, не кипятись», — ответил человек-обезьяна, похлопывая покрасневшего от гнева старца по еще крепкой спине. «Пусть не обижается и твой распятый назаретянин. Клянусь Юпитером, когда я был солдатом в Иудее и приколачивал к крестам твоих сородичей-бунтовщиков, меня частенько пробирала жалость. И тогда я добивал их мечом. Так что я похож на тебя, мой добрый недобитый, эдакий милосердный еврей-сектант. А насчет моей задницы? Ты знаешь, старец, по-моему, даже демоны пренебрегли бы таким лакомством. Вот наш молодой человек совсем другое дело. Смотри, какой красавец!» Лейтенант вздрогнул от отвращения. По ходу бреда приходилось привыкать к реалиям Древнего Рима. Вслед за развращенной Грецией бисексуальность ко времени правления Нерона стала почти нормой. «Если бы ты, мой красавчик, не был так хорош на арене», — продолжал уродливый сатир, ощупывая лейтенанта черными похотливыми глазами, «я бы обязательно проверил, на что ты годишься в постели. Именно потому я тебя и покупал. Если бы ты проиграл мой кошелек, то приобрела бы моя балбесина». Ретиарий молча понимал, что это далеко не шутка. «Старик!» – наконец перешел к делу Ланиста. «Ты все равно уже закончил лечение, а потому иди обратно в свою тюрьму форума. Тебе дать раба для сопровождения? Нет? Доберешься и так? Тогда хромай, не задерживай нашего отважного юношу. Потому что ему придется прогуляться на палатин. Да-да, мой добрый друг, за тобой послал верный слуга императора, один из преторов гвардии. Не знаю, о чем будет ваш разговор, но помни, не вздумай прикарманить все деньги, если ты понадобился какой-нибудь шлюхе-аристократке из дворца. Или самому префекту, половину мне. Иначе я тебя, мой сладенький ретиарий, превращу в мерина. И не задерживайся на обратном пути. Даже если бы тебя призвал сам император Нерон, да хранит его Юпитер, ты все равно обязан выполнить дневную норму упражнений. Понял? Ну иди, иди, возьми у коптерщика одежду поновей да поприличней. И передай, что я приказал выдать плащ с капюшоном. Ты, мой мальчик, теперь так популярен, что бабы тебе проход не дадут». Спустя некоторое время лейтенант шагал под палящим солнцем вслед за присланным с палатина пожилым рабом киликийцем. Тот не ответил на вопрос лейтенанта о том, зачем его вызвали. Когда наш герой попробовал спросить во второй раз, раб злобно посмотрел на него коричневыми глазами и, открыв пасть с гнилыми зубами, продемонстрировал, что в ней отсутствовал один важный орган – язык. Вместо него торчал уродливый обрубок. Скорее всего, когда-то этот бедняга был наоборот, чересчур разговорчив. Юный ретиарий сочувственно покачал головой и далее следовал молча, с любопытством оглядываясь по сторонам и стараясь запомнить побольше деталей, чтобы впоследствии удовлетворить любопытство Березнякова. И, надо сказать, ему действительно было на что посмотреть. Древний Рим эпохи Нерона, который заново перестраивали после пожара 64 года, являлся одним из самых красивых городов, когда-либо возведенных людьми. Дорога из школы гладиаторов вела мимо дома императора, знаменитого Домуса, который построили для Нерона взамен сгоревшего при пожаре дворца. Полукилометровое сооружение украшал тройной портик из белоснежного мрамора. В его тени часто мелькали фигурки тяжело вооруженных преторианцев, прятавшихся там от невыносимой дневной жары. Над Домусом, на месте будущего великолепного купола, знаменитого восьмиугольного зала, высились строительные леса. Напротив этого величественного сооружения, на месте будущего Колизея, находился большой пруд с разбитым вокруг него тенистым парком и возводимыми на его берегах зданиями. Впереди, справа, лейтенант увидел огромную, сверкающую на солнце бронзовую статую Нерона Бога с короной из 7 солнечных лучей, каждый из которых имел в длину несколько метров. Нашему герою пришлось снять капюшон плаща, чтобы задрать голову и подивиться размером колоссальной статуи, не намного меньшей, родины матери в Волгограде. Она стояла на мраморном пьедестале, способном вместить в себя хрущевскую пятиэтажку. «Вот это я понимаю, культ личности», – подумал лейтенант. «Ох, и любил же себя Неро Клаудиус Цезарь, мать его Друзус». «Куда там, Иосифу Виссарионовичу?» В этот момент боковым зрением наш герой отметил, что некто, проходивший рядом, вдруг остановился, как будто узнав его. Когда он опустил голову и посмотрел, кто же это мог быть, тот, бывший гораздо более высоким, чем окружавшие его прохожие, уже поспешно удалился, поглубже натянув на голову широкополую шляпу. Издалека лейтенанту показалось, что узнавший его римлянин вышагивал в обуви, поразительно напоминавшей спортивные борцовки 20-го столетия. Но, разумеется, подобное было невозможно. По-видимому, с ним сыграли шутку жаркое солнце и слепящие глаза статуя колосса. Раб киликиец злобно зашипел и заставил лейтенанта вновь спрятать голову под капюшон. Пославший за ним префект гвардии, по-видимому, не хотел, чтобы появление модного гладиатора привлекло к себе внимание довольно большой для такой жары толпы жителей и гостей столицы. Прохожие удивили ретиария своей разношерстностью. Облаченные в расшитые золотом тоги состоятельные люди с упитанными лицами никогда не знавших голода буржуев мирно соседствовали с одетыми в грязные белые хитоны простолюдинами. Богачей сопровождали свиты рабов, несущих опахало и кувшины с водой, а также клиентов, то есть подхалимов, живущих подачками и покровительством своих более состоятельных патронов. Поскольку в Риме даже очень влиятельному человеку считалось зазорным не помнить имени когда-то встреченного гражданина, за некоторыми из них ходили специальные секретари с восковыми дощечками. Они были нужны, чтобы при случае напомнить своему хозяину об имени очередного прохожего, решившего набраться наглости и выразить свое уважение к известной персоне. Сегодня секретари нервничали, так как от жары воск на табличках растекался, и спасти носителей информации можно было лишь регулярно поливая их холодной водой из уже упомянутых кувшинов. Удивился лейтенант и пестроте прохожих. Наверное, такое разнообразие нарядов и лиц можно в наши дни увидеть где-нибудь на улицах Лондона, Парижа или Нью-Йорка. У него сложилось впечатление, что не менее четверти зевак прибыли в столицу империи с востока, а еще четверть из Африки. То и дело, сквозь толпу пробирались рабы с носилками, снабженными тентами. Некоторые пассажиры отгораживались от прохожих шторками. Другие по случаю лета предпочитали хоть какое-то движение воздуха и являли миру свои лица. Белые и смуглые, мужские и женские, бритые и бородатые, красивые и, прям скажем, не очень. Даже у очень молодых людей часто были испорченные зубы. Прям как в СССР, с удивлением подумал лейтенант, вспомнив и свои визиты к московским дантистам. Вскоре, к большому облегчению нашего героя, раб киликиец, молча кивнувший охране из числа преторианцев, провел его в тенистые лабиринты Палатина. Попетляв между многочисленными новостройками дворцов и храмов, небольшими парками и фонтанами, они остановились у ничем не примечательной железной двери. Она, как оказалось, вела в глубокий погреб. Лестницу освещали несколько факелов. В прохладном мерцающем полумраке ретиарий разглядел амфоры с вином, мешки с мукой, корзины с овощами и фруктами, пахло сыростью, мышами и пряностями. В глубине помещения стояла скамья, на которой сидел лысоватый человек лет 40 с аскетическим лицом и светло-голубыми глазами. По-видимому, мужчина на скамейке был полон энергии, так как ему с трудом удавалось сохранить вальяжную позу. Такая, как успел подметить лейтенант, отличала римских аристократов и иных жителей империи, обладавших деньгами и властью. Подобная вальяжность отличала представителей партийно-хозяйственной номенклатуры и много веков спустя. Не представившись, голубоглазый слегка искривил свои тонкие губы в неестественной улыбке и произнес высоким, почти женственным голосом. «А вот и наш герой. Сюда, на свет, молодой человек. Снимайте плащ, от меня прятаться не надо. А ты, — это было сказано рабу киликийцу, — иди, любезный, подождешь на улице. Да не болтай!» Последнее в связи с отсутствием у киликийца болтательного органа было, скорее всего, шуткой. Очевидно, Плешивый обладал своеобразным чувством юмора. Лейтенант снял плащ и невольно поежился от сырости подземелья. Впрочем, после невыносимой римской жары сейчас он испытывал облегчение. «Вблизи вы еще выше, чем на арене», – оценил его обладатель пронзительных слегка на выкате голубых глаз. «У вас там в Скифии все такие крепкие ребята, или вы исключение?» «Я, ваша милость, ничем не лучше многих других атлетов в моей стране», совершенно искренне ответил лейтенант, в свою очередь разглядывая голубоглазого. Тот был небольшим, но физически сильным человеком. Под белоснежным хитоном угадывались мускулистые запястья и выпуклая грудь борца. «Многие из моих сверстников способны на гораздо большие достижения». «Знаю, знаю», – с одобрением отозвался собеседник, улыбаясь, в этот раз гораздо искреннее, чем в начале разговора, и продолжил заговорщицким тоном. «Приходилось бывать в ваших местах. И Борисфен видел, и Тавриду, и далекое Северное море». И неожиданно подмигнул. Впрочем, возможно, это он просто так моргнул из-за мерцающего света и сажи от факелов, пропитанных чем-то похожим на нефть. «У вашего народа большое будущее», – тем же тихим голосом очень убежденно сказал голубоглазый, кривя тонкие губы в знающей улыбочке. Почему-то стало ясно, что он придает сказанному большое значение. По какой-то причине префекта гвардии волновали исторические судьбы нынешнего населения Причерноморья. Лейтенант на всякий случай кивнул, поклонился. «Благодарю за добрые слова, мой господин. Надеюсь, что я ничтожно и смогу отблагодарить вас за снисхождение». Так лейтенант намекнул голубоглазому, что пора бы перейти к делу. Его собеседник намек понял и, оценив то, с каким тактом это было сделано, одобрительно кивнул головой. У лейтенанта складывалось впечатление, что он попал на собеседование. Как будто кадровик в чине полковника старался составить о нем первое впечатление. Судя по всему, лысоватый дядька с сильными руками и массой энергии пока не разочаровался увиденным. «Что вас успел сказать недобитый?» – вдруг спросил голубоглазый. «Ничего, мой господин», – искренне ответил лейтенант. «Разве что предостерег от ждущих меня в Риме соблазнов». Его собеседник одобрительно покивал головой. «Старик прав. Великий Рим подвергается агрессии пострашнее военной. Тлетворное влияние Востока развращает нашу молодежь и когда-нибудь погубит нацию. А греческие декаденты со своими половыми извращениями и демократическими идеями будут пострашнее, чем орды германцев или парфянское войско. Впрочем, именно парфяне и мутят воду, засылая к нам своих развратителей. Именно им не выгоден здоровый и сильный Рим. Понимаете, Ритиарий, всем этим заезжим жрецам Изиды, Зороастра и Яхве, тайком склоняющим наших граждан забыть о своих собственных богах, платит могущественная сверхдержава Востока. Лейтенант неуверенно кивнул головой. Ему пока было трудно понять озабоченность голубоглазого действиями зарубежных проповедников. Но уничижительные комментарии о греческих демократах ему не понравились. Нечто подобное доводилось слышать в иной реальности от советских военных и партийных ретроградов. «Проклятый парфянин Вологес», — продолжил тему голубоглазый, «у которого не хватило сил честно победить римские легионы в бою, рассчитывает исподволь истребить нашу волю к победе. Думает, это поможет им посадить своего человека на армянский трон. Не тут-то было». «Да, патрон, вы абсолютно правы. Этот красавец Теридат все равно примет свою корону из наших рук. И за нею ему придется приехать сюда, в Рим». Ритиарий вздрогнул, услышав голос вдруг оказавшегося за его спиной человека. Этот оказался гораздо моложе голубоглазого. Пожалуй, ему можно было дать лет 25. У него было смазливое лицо с пунцовыми женскими губами, легко возникающей белозубой улыбкой и влажными карими глазами. Судя по всему, обладатель приятного баритона редко получал по морде, мог вывернуться изо всякой передряги и без мыла забраться в любое тесное отверстие. Одним словом, он поразительно напоминал представителей бравой когорты освобожденных комсомольских работников 20 века. Наш герой мысленно подивился тому, как его отравленный плазмодиями мозг спроецировал недобрые впечатления о советских реалиях на бред с древнеримским уклоном. «А насчет смазливой морды?» – тихо поддержал его голубоглазый. «Так ведь судьба может и наказать. Найдется кто-нибудь, да плеснет ему зелье в тарелку с супом». «Ага, или в чашу с пивом», – поддакнул похожий на комсомольца патриций с наглыми глазами. «Так что всю харю прыщами обнесет, как у прокаженного. Узнает националист чертов, как родину любить. Тогда ему и Восток не поможет. До самой смерти будет собственных детей пугать». Услышав в очередной раз про родину, лейтенант вздрогнул. Он вдруг понял, что упомянутому претенденту на армянский престол действительно не миновать того самого зелья в супе и прыщей на харе. «У нас тут прохладно», – нейтрально сказал голубоглазый, внимательно следя за его реакцией. «Да вы не бойтесь, не простудитесь. Вы парень здоровый». «По поводу демократии», – поежившись, осторожно спросил плешивого аскета юный гладиатор – «а что, собственно говоря, в этом плохого, когда люди могут выбирать такого правителя, который им нравится?» «Да ничего в этом плохого и нет». На лице голубоглазого вновь мельком появилась его тонкогубая улыбочка. Но оно тут же приобрело уже знакомое серьезное выражение. Лейтенанту показалось, что в нем было нечто волчье. «Плебс волен выбирать любого зверя. Как скоро это будет наш, честный и здоровый римский медведь?» «А не какой-нибудь жираф-декадент в оранжевых пятнах», – подсказал его молодой помощник. «Пусть демократы к себе в Грецию мотают, а мы тут и сами разберемся». «Только мы, граждане Рима», – тихо, но твердо продолжил префект гвардии, – «знаем, какой путь развития нам подходит. Это мы, между прочим, держим варваров на линии Рейна, иначе бы все Средиземноморье уже по-германски говорило. А что в благодарность от наших ничтожных соседей за защиту и торговлю по сниженным ценам? То восстание устроят, то все туда же, на восток, к парфянам норовят прибиться. В общем, когда сильный Рим всем как кость в горле, когда империя в кольце врагов, мы, претерианцы, просто обязаны брать ответственность на себя. Кто же, если не мы? Всю эту тираду голубоглазый произнес в своей обычной манере, тихо, но веско, пристально поглядывая в глаза собеседника. Как-то сразу становилось понятно, что претор слов на ветер не бросает. «Кто же, если не мы?» – вновь повторил он и выжидающе уставился на нашего юного героя. Тому стало не по себе. Он вдруг почувствовал, что сейчас его будут втягивать во что-то такое, что, скажем, в далеком СССР могло закончиться не просто исключением из рядов ВЛКСМ, и даже не высылкой на 101-й километр, а десятилетним лесоповальным проектом где-нибудь в солнечной Удмуртии или на полном природных богатств острове Сахалин. «Что вы слышали о Спартаке, мой храбрый ретиарий?» Голубоглазый задал, надо понимать, главный вопрос сегодняшней встречи. Для раба-гладиатора даже упоминание имени проклятого бандита-фракийца, чуть было не погубившего империю, было равносильно государственной измене. За это ретиарию грозила немедленная и мучительная смерть. Не зная, что ответить, лейтенант предпочел опустить глаза. Тут он вздрогнул, на худых ногах лысоватого римского дядьки красовались резиновые тапочки-вьетнамки с крошечной эмблемой известной немецкой фирме в виде прыгающей кошки. «Бред какой-то», — вновь подумал наш герой и тут же сам улыбнулся. «Конечно, именно бредом это все и являлось».